Аспазия была взволнована, цвет лица ее приблизился к цвету папируса. Губы ее позеленели, глаза горели лихорадочным жаром. Перикл позвал рабыню Эвриклию и сказал ей: «Холодной воды». Аспазия приняла киав с водою, но даже не пригубила. «Вода — лекарство слабое», — сказала Аспазия. «Когда душа опалена огнем, вода не поможет». «Я чувствую себя неплохо, лучше, чем Эллины». И она улыбнулась через силу. Евриклия, девушка плутоватая, но умная и красивая собою, подождал немного и вышла. Для нее не были новостью горячие беседы между ее господами. Ей не раз приходилось бегать за холодной водой. Но каждый раз она убеждалась в том, что к воде не притрагивались». «Аспазия», — голос Перикла звучал глухо, словно говорил он из глубины огромной амфоры. «То, что высказала ты, необходимо продумать. В твоих словах заключен большой смысл. Отделаться кратким ответом невозможно. Я обещаю тебе подыскать соответствующие слова с подходящим к данному случаю смыслом и высказать свое мнение. Но трудно, очень трудно промолчать и не ответить тебе, хотя бы вкратце, в самом общем виде». Аспазия готова выслушать его, но из головы не идут маленький Перикл, который в горах, и, несомненно, больной Парал. Парал дорог, как родной, он ведь вырос на ее руках. То ли эта лихорадка одолела Парала, то ли, упаси Афина, та самая чума, который гуляет по Аттике запросто, подобно насморку. Педиаки, жители равнин, страдают от нее больше, чем диакрийцы, жители гор. Это, очевидно, следует объяснить меньшей скученностью и более чистым горным воздухом и чистотой родников. Молодой, но не по летам опытный и внимательный врач по имени Гиппократ с острова Кос полагает, что причина чумы – только скученность, вызванная войной, и в связи с этим – загрязненность колодцев. Водопровод Афин, замечательное сооружение Песистрата, тоже немало содействует распространению чумы. Аспазия не очень поверила ему, Гиппократу, хотя в остальном, что не касается чумы, врач, по-видимому, прав. Во всяком случае, соотношение слизи и желтой, и черной желчи в человеке имеет первостепенное значение для здоровья. Нарушение гармонии слизи и желчи, равно и воды, приводит ко всякого рода болезням. Этот неутомимый молодой врач, ему не более 30, уже снискал себе признание народа, особенно своей добротой и щедростью. Врач не жалеет собственных денег для помощи бедным. Он не берет с них платы, например, сам дает им на лекарства. Где он сейчас? Говорят, в Афинах. Аспазия давно не видела его. Где он в самом деле? Перикл встал, прошелся по комнате, заложив руки за спину. Голова чуть наклонилась вперед. Было такое впечатление, что он пытается удержать ее на тонкой шее. И это удается ему с трудом. Он сделал замечание, сказав, что Аспазия говорила здраво и во многом справедливо, имея в виду ее личные ощущения, ее личный взгляд на положение вещей. Но кроме такого взгляда существует еще и другой, так сказать, государственный. Он отражает существо дел в государстве и характер судьбы самого государства как такового. То есть это такой взгляд, такое мнение, которое учитывает совокупность судеб гражданина и государства в их гармонии и дисгармонии. Именно подобную точку зрения Перикл попытается высказать в двух словах. «Разумеется, — продолжал он, — война между эллинскими государствами является трагедией. Если ты помнишь, мы однажды уже беседовали с Софоклом по этому поводу. Я тогда согласился с ним, а он со мной в том, что противоестественна вражда между греками. Я внес предложение в народное собрание, а народное собрание одобрило обращение ко всем эллинским государствам о заключении мира и договора о дружбе. Хочу напомнить, как встретили это мое предложение. Спарта объявила, что Перикл, дескать, желает мирным путем, не прилагая никаких усилий, ничем не рискуя достичь гегемонии Афин во всей Алладе. Я услышал брань вместо трезвого и доброжелательного обсуждения моего предложения. Это надо иметь в виду каждому, кто соприкоснется с нынешними военными делами. А теперь насчет войны. Она сожрет Грецию и каждого эллина в отдельности. Есть ли в этом преувеличение? Нет, это соответствует истине. Я говорил в свое время в народном собрании, что война несется с Пелопоннеса. И я оказался прав. Она пронеслась, подобно черной птице, со всеми бедствиями. Это мельница, способная перемолоть в тонкий песок всю Грецию. Война со Спартой в полном разгаре. Но можно ли было предотвратить войну? Да, при одном условии. Афины сложили бы оружие и безоговорочно подчинились Спарте. А что значит «подчиниться Спарте»? Перикл остановился перед Аспазией и, указывая рукой куда-то далеко отсюда, так ответил на свой вопрос. Что есть Спарта? Скрытная в своих помыслах, жестокая по своей сущности и опасная для всего мира государство, где власть принадлежит избранной кучке олигархов во главе с царем. «Это государство сильное?» — спросишь ты. И я отвечу: «Не знаю, но оно очень опасное. Государство жестокое к своим согражданам, беспощадное к соседям, не может быть воистину сильным. Есть разница между определением «сильный» и «жестокий» — «опасный». Как определить силу льва? Этот зверь опасный? Несомненно. Жестокий? Несомненно. Но вся сила этого зверя направлена к тому, чтобы терзать более слабых. Именно такую представляется мне и Спарта. А теперь я задам такой вопрос. Можно ли подчиниться такому государству, как Спарта? Да, если нет другого исхода. Да, если силы у тебя иссякли, если трусость обуяла тебя и твоих друзей, если унизительное рабство предпочтительнее почетной смерти на поле боя. Будучи стратегом, избранным народом, будучи облечен властью, данной мне народом, я не мог советовать преклонить колени перед Спартой. Я должен был дать один единственно правильный совет – и я это сделал. Сопротивляться Спарте до конца. Может, я ошибся? Нет, ты был прав, подтвердила Аспазия. Спасибо, воскликнул Перикл. Пусть просмотрят архивы на Агоре и пусть бросят мне любое обвинение, если был я неправ. Я знаю. Враги мои пытаются изобразить дело таким образом, что будто бы я привел Аттику к войне. Неправда. Война пришла бы и без меня. Я просто оттягивал ее всеми средствами. Могу сказать доверительно. Мне приходилось тратить ежегодно немалое число золотых талантов на известные цели. Какие были эти цели? Я подкупал государственных мужей Спарты, чтобы оттянуть военное наступление на Афины. Я использовал время на строительство боевых кораблей, на оснащение войск новым тяжелым вооружением. Вот каковы были мои действия. Что же следует из этого? Что я торопил войну? Что я вызвал ее? Что я виновник в случившемся? Но ведь это противно истине. Любой, кто бы захотел проверить сказанное мною, может сделать это очень просто. На Агоре сохранились все документы. Мне стало известно, что некий молодой и богатый историк и поэт Фукидид, сын Олора, собирает сведения о войне со Спартой. Если он проявит необходимое внимание ко всем достоверным документам и фактам, то узнает много любопытного и обязательно придет к такому выводу: в войне повинна Спарта. Только Спарта, которой претит один вид процветающих и демократических Афин. Эскадра вышла в море, оставив на берегу до основания разрушенный и разграбленный Сикион. Перикл в качестве стратега поблагодарил всех воинов за верную службу, отметив действия моряков, также принявших участие в осаде Сикиона. Повернув на запад, корабли пошли следом за ластовым судном, которое избрало путь посредине между двумя берегами Каринфского залива, вдали от любопытных взоров. Перикл тем самым пытался создать впечатление у соглядатаев, что он будто бы довольствуется разрушением и ограблением Сикиона. Здесь уместно напомнить, что помощь со стороны Спарты Сикиону действительно воспоследовала. Однако она запоздала, и те, кто остался в живых среди городских развалин, горько сетовали на это. Но человеческая натура быстро приспосабливается даже к самым тяжелым поражениям. Пока человек жив, он старается не только выжить, но и, возместив потери, двигаться дальше. Так было и здесь. Сикионцы начали вновь приводить порядок в свои жилища и вновь, в который уже раз, возводить стены. Причем народ дал клятву отстроить все заново и в лучшем виде. А Перикл во главе кораблей плыл на запад, все на запад. Ночной порою, пройдя залив в самой узкой его части, там, где чуть не сходятся земли Лакриды и Ахайи, стратег приказал всем начальникам кораблей собраться на Геракле и обратился к ним с такой речью. «Всякая победа имеет две стороны, так же, как любая монета, серебряная или золотая. Одна сторона едва ли требует каких-либо пояснений, заключается она в том, что противник побежден, а победители, водрузив трофей, празднуют победу. Одним словом, цель в войне достигнута, и можно диктовать побежденному условия. И тут среди возгласов ликования, в то время как герои увенчаны венками, а павшие торжественно погребены, встает неизбежный вопрос. А какой ценою досталась победа? Нельзя ли было при достижении той же цели понести меньше потери? Вот как, может быть, и должен быть поставлен вопрос. Это и есть вторая сторона. Припоминаю битву под Танагрой, где я имел возможность сражаться рядом с моими товарищами. Иной скажет, битву выиграли лакедемоняне. Но какой ценою? Они не смогли поставить нам ни одного условия, ибо сами едва держались на ногах. Вот как обстояло дело. К чему я все это веду? Мы победили. Сикион повержен. А я все эти дни думал. Вы потеряли 120 человек. А можно было бы меньше? Да, несомненно. Принимая на себя всю вину, должен отметить, что экипажи иных кораблей действовали нерасторопно. Высадка воинов производилась медленно. Одни уже бились под стенами Сикиона, а другие только-только сходили на берег. Разве это допустимо? Я назначаю маневры по высадке войска на пустынном берегу Этолии. Это место хорошо мне знакомо. И только после этого поплывем дальше. Затем Перикл объявил о новом порядке следования судов. Наилучшим образом проявивших себя он поставил в голове и хвосте эскадры, а тех, которых почитал менее надежными в бою, приблизил к своему Гераклу, чтобы неусыпно надзирать за ними».